네. 6. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, компания «Сириус Трейд», Сергей Владимирович Гревцов. Разговор записывается. И? Сенцов Артем Михайлович, это вы? Допустим. Ну, как точно надо ответ какой-то. В смысле, так точно тебе сказать, что ли, или что? Что, Нет, в ну не армии, что ли? допустим. В армии, что Я ли? говорю точный ответ, в смысле, Точно, либо я, либо нет, а ты если кто? допустим. А ты кто такой? Так я только что представился. Ну, еще раз повтори. Проблема с восприятием или память зашкаливает? Слышь, ты, походу, блядь, проблем по жизни захотел, блядь, ты. Воспринимаете информацию плохо или просто не запоминаете? А ты что такой охуевший, блядь? Да я просто, блядь, тебя, да просто мне вообще похуй, блядь, на твое имя, нахуй. А? Я даже не слушаю, нахуй, понимаешь? Ага. О, как. Мне вообще даже похуй, как тебя зовут, нахуй. Ты понял? Да вы что? Вот. Да прикинь. У вас там кто там? Взрослый кто-то на фоне, то вы так шепчете, а? Чтобы вас не услышали. Погромче скажите мужским голосом, матом. Слышь, конь, а? Ты что такое охуевший, блядь? Погромче. Ты типа умный дохуя, что ли, или что, блядь, а? Ну, хуй, нет, хуй сосать будешь? Вы предлагаете? Погромче, погромче. Хуй сосать будешь? Вы мужикам часто предлагаете это? Я говорю, ты хуй сосать будешь, а ты мужик, что ли? Ты ладно. мужик? Ты мужик? На бабской работе, блядь? Ничего себе, это кто ее так определил? Ты мужик, что ли, блядь? Ты дохуя мужик, иди на завод работай, блядь, мужик, нахуй. Поднимай страну, нахуй, блядь, с колен, блядь, ты мужик, блядь. Вы этим, да, занимаетесь, да? В свободное Слышь? Время, да? Я тебе говорю, ты хуй сосать будешь, а, блядь? Чё, блядь? Что ты делишься, нахуй, дураком растёшь, блядь? Да, свободное время, я тебе говорю, ты дураком растёшь, блядь. Да не дай бог. Уже. Я говорю, ты дураком растешь еще раз. Хуй ты гылишься, не дай дура бог. Ты, блядь. Как это так вы определили? Хули ты гылишься, дура? Ответь мне. А как над вами еще раз? Я тебе сейчас еще раз говорю, в смысле над нами? Ты попутался? Это ты, блядь, объект приколов, нахуй. На ютубе, блядь. Кто вы вообще? А? Я тебе и еще раз говорю, ты хуй сосать будешь? А? Ну вы предлагаете? Ты хуй сосать будешь? У меня хуй сосать будешь? Вам, да, вам я тебе предлагаю, нахуй, отсосать у меня хуй. А да, вам мне доставит это удовольствие, да, посмотреть на то, как... Так это ненормально. Так как это коллектор будет у меня если, сосать хуй. Если ты понял? Мужики это делают, а ты мужик? Ты мужик? Нормально. Ты шлюха, блядь? Это вообще ненормально. Ты шлюха! Объявленная, блядь. Гэблядь, опять гэблядь. Ты делишься, блядь? Дура, блядь. Ума еще на что-нибудь хватает, нет? Хуй ты гылишься, дура? Ума хватает, нет, значит. Да, ну, ну, да хуя на что хватает, блядь. Бабки чё, нормально блядь. Зарабатываем, блядь, ты. А бабки вот ты, а вот ты, а вот ты шлюха, ты понял, ты да шлюха. Какие, например? Объявленная шлюха ты. Это какие? Я тебя только что объявил шлюхой. Ты. А? Рубли, блядь. Нормальные рубли, блядь. Российские, блядь. Это как, например, взять микрозаймы и конечно, отдать, да. Это зарабатывает. Да, конечно, блядь. Это нормально. И кину тебя нахуй, чтобы ты потом звонил и умолял, блядь. Еще да, и хуй это, сосал. На 3000 рублей? Еще и хуй сосал, но блядь. Вы прямо серьезно. Хуй сосал еще у людей, блядь. Да, вам блядь. Прям это. Ага. Вам позавидуют лучшие преступники. Да, да, мира. Да. Ничего да. себе кинули вы компанию да, конкретно. Да, кинули, кинули. Ну, все, хуй сосать-то будешь? Да.